«Дождь. Москва. Дождь». Очаровательную дощечку Наташу я подобрал в Госдуме. Стоял там в коридоре у входа в зал заседаний комитета по геополитике. Мимо, волоча ноги рахитиком, вся манерная в вельветовых брюках шла Наташка, шла, подслушивая, шла с таким желанием присоединиться к нам, что просто невозможно было ее не остановить. «Что делают дети в Госдуме?» — спросил я ее. «Дети работают», — ответила она. И она пошла с нами в наполненную цветами столовую Госдумы и пила водку и шампанское, и нагло глядела на меня, как будто хотела меня съесть. По-моему, она родилась в 1979 году. Наташка работала в аптеке Леши Митрофанова, туда ее устроил папа-дантист. Получала она копейки, оплатил ей из своего кармана сам Митрофанов, но зато ежедневно видела знаменитых людей. У Наташки были изумительные черные глаза, вечное очарование ребенка, узкие плечики, полностью отсутствовала грудь. Она была вызывающе манерной, с широким носиком и пухлым ртом-цветком. Она на глазах росла и, начав с того, что была ниже меня, последний раз приехала ко мне домой с наркоманом-приятелем уже выше меня. Ее физиономия балансировала на грани очарования и уродства. Она одновременно напоминала и неандертальского мальчика, работы профессора Герасимова из школьного учебника, и декадентский персонаж, девочку полусвета, а то и обиженного ребенка. Есть фотография, сделанная в ночном клубе «Титаник». Там очень красивый полуседой я с измученным лицом, и обиженная мною, она много пила в ту ночь, я на нее накричал, девочка Наташа. Красивая пара. У Наташи была отличная холодная мраморная попа. Она в некоторой степени компенсировала отсутствие сисек. Но, к несчастью, у нее был брат-гинеколог. Брат так запугал сестру инфекциями, что ее секс граничил с паникой. Впрочем, вначале мы просто свалились друг на друга в моем туалете в сентябре 1997 года, и у нас лихорадочно пошел развиваться отличный, красивый развратный роман. Она была модная, экстравагантно одевавшаяся вертлявая девчонка, говорила смешные и похабные вещи, была наблюдательна, высмеивала и презирала депутатов, мне с ней было весело. На улицах на нас оглядывались, но в конце ноября вернулась Лиза, очевидно, прогорев в любви. Пришла, поставила наш диск Эдит Пиаф, села ко мне на колени. И, как результат, я оттолкнул девушку Наташу. Подло. Она пыталась покончить с собой, отравилась, похудела на 10 кило. С ней всю зиму кто-то должен был находиться в комнате, одну ее не оставляли. Ей было 18 лет, что вы хотите, в этом возрасте очень больно. В конце марта Лиза подло оттолкнула меня. Я не мог заниматься только их сиськами и письками, у меня на плечах был груз партии. Приезжая к Лизе в квартиру, зависшую над Олимпийским, рядом с этой мрачной тарелкой над мечетью, я брал с собой работу. Она вставала поздно, я вставал рано, и, разложив перед собой почту, ее доставляли из штаба мальчишки, до боли в пальцах писал, занимался партстроительством. Бывало по 12 или 15 писем в день. Я вылавливал человеков в море человеческом, во всех 89 регионах, далеких и близких. В середине дня приезжал охранник, мы отправлялись в штаб, по делам в городе, ко мне, если у меня были назначены встречи. Я не всегда возвращался в квартиру на Олимпийском, караулить Лизочку. Когда, наконец, возвращался, то находил в холодильнике остатки дорогой пахучей еды, множество пустых бутылок из-под сухого вина, которые она любила, и бутылки из-под коньяка, которые она не выносила. «Кто у тебя был, Лиза?» «Знакомые заезжали», — отвечала она. «Все ее знакомые любили дорогую рыбу и коньяк. Не мог же я ее охранять дни и ночи от налета знакомых. При мне они не появлялись». Дощечка опять стала встречаться со мной в апреле, и ее ломало. Я поверил в ее рассказ о страданиях, пережитых ею. Врать ей резона не было. Женщины склонны скорее скрывать свои страдания по мужику. «А вдруг ты меня опять кинешь, Лимонов?» — спрашивала она, подозрительно взирая на меня. «Мать, — говорит, — он тебя опять кинет. У меня хрупкая психика, чтобы ты там не фантазировал себе о железной Наташе. Второй раз не выдержу». Однажды мы пошли с ней гулять, и начался дождь. Черные волосы свои она красиво покрасила синим кое-где перьями. На ней были на железном каблуке даже не туфли, но ходули. Лакированный модный коротенький плащик, большой зонт. Экзотическое существо, правда, малодуховное, но зато очень броское. Мы зашли в пищебумажный магазин на Тверской, где она стала выбирать для своей работы в Госдуме тетради, ручки, обложки для фанов. У нее был отличный экстравагантный вкус. Пальцы с синим лаком на ногтях быстро расправлялись с предметами, оглаживали их, щупали, швыряли, забраковав. Потом я проводил ее к Госдуме, там меня ждал мой охранник Костян. Он не одобрял моих одиноких прогулок с девушками. Наташка взялась печатать для меня мою книгу «Анатомия героя», правда, с ошибками и не очень внимательно. А позднее текст книги кто-то стер из компьютера в Госдуме. Мой ненавистник из аппарата ЛДПР, я полагаю, или сама Наташка в ярости, а вспышки у нее бывали. Однажды летом 1998 года она позвонила мне, начав с «ебаный в рот». Дальше следовали невнятные утверждения, что она убьет меня нахуй, что я, блядь, совсем блядь. Потом она расплакалась и сказала, что ей надо немедленно увидеться со мной. Немедленно через час. Я сказал, что еду в штаб. После угроз и запугиваний я согласился с ней встретиться на Комсомольском проспекте рядом с метро «Парк культуры» у книжного магазина под аркой. Костя Локотков сопровождал меня туда обеспокоенный. Я, по правде говоря, тоже. Я воспринял всерьез ее угрозу «убью нахуй», потому что ранее она мне не угрожала. Я представлял, что у книжного магазина Наташка застрелит меня, и нашел, что быть застреленным у книжного магазина пошло. Но юной Наташке нормально. Мы увидели ее бегущей по проспекту. Она была одета семгового цвета, серебристые, в обтяжку брюки и крошечную тишотку с фиолетовым сердцем на ней. Сзади бежали девка и парень. Наташка пробежала мимо нас в сторону парка культуры. Мы с Костяном остались на месте. Прошло 10 минут, 20. Пошел дождь. Мы стояли под аркой, ведущей во двор. Пришла Наташка, сказала, что все обдумала, что хочет жить со мной и переедет ко мне завтра. Она обильно жестикулировала и объясняла мне, как она меня любит, что убила бы нахуй. Идущие по своим делам обыватели вряд ли понимали, что происходит. Они, возможно, думали, что под дождем проститутка уговаривает сутенера, рядом стоит мрачный бандит Костян и выжидает, глядя на пару. Потому обыватели обходили нас так широко, как могли. Дождь полил, как из ведра, Наташка села в серебристый под цвет ее штанов автомобиль, где уже сидели увиденные нами парень и девка, и уехала. Она явно была не в себе. Завтра она ко мне не переехала. Она напилась и потерялась.